то процентное насыщение гемоглобина артериальной и венозной крови. Значит, организм использует только растворенный кислород, а гемоглобина и не трогает. Вот здорово. Здорово, конечно. Пока все оправдывается. Даже больше. Опытов с кровотечением и шоком иностранцы не проводили. А может, мы не знаем? День сегодня такой же, как год назад, когда Сашу оперировали. Молодые листочки, запах. Окажется, давно-давно. Обманчивое ощущение времени. Близкое кажется далеким, а далекое будто рядом. В крайнем случае камеру уже можно использовать. Если неминучая смерть, тогда не до разговоров и сомнений. Трудно только больного затянуть туда. Но можно на носилках. С капельницами морока будет. Если придется Сашу оперировать, то уже будет какой-то резерв. Собаки и больные не одно и то же. Почему? Гипоксия же одинаковая. Неизвестно, как будет действовать избыток кислорода на больное сердце. Но англичане уже лечили инфаркт хорошо. Ну что там? Загляните. Нет, Коля, ты стой у кранов. Мало ли что. Алеша смотрит в оконце. Трогательный. Щеки румяные, очки. Ничего, сидят. Подождем еще. Хотя они в камере уже около часа. Частота опыта не допускает никаких других средств. Ни искусственного дыхания, ни лекарств. Ничего. Все-таки кровь пришлось перелить. Жаль. Но всему есть пределы. 2 часа с таким давлением, а крови выпущено 70%. Оборудовать камерами все крупные клиники. Или поставить ее в реанимационный центр, чтобы лечить всех больных с терминальными состояниями. Примечание. Реанимационный центр – специальное отделение в больнице, предназначенное для оживления, восстановления важнейших жизненных функций у особо тяжелых больных. Терминальное состояние – период резкого ослабления сердечной деятельности перед полной остановкой сердца. Можно даже передвижную камеру создать, поставить на специальную машину скорую помощь. Мы бы могли даже у себя в клинике создать такой центр. Брось, размечтался. Еще ничего нет, кроме этих 6 опытов. Как у Ильфа и Петрова. Васюки — центр мира. Что-то в этом роде. Забыл. Прошло 30 минут. Нет терпения позвонить. Беру трубку. Постучи, Коля. Порядок, Михаил Иванович. Давление повысилось до нормы. Можно бы уже вылезать, но я хочу закрепить. 10 минут еще. Хорошо. Скажите, когда выпускать? Удивительно. Ну, еще может упасть давление, когда вылезут. И у раненых бывало, накачаем кровь сердечных лекарств. Давление повысится, а потом снова падает и уже совсем. Нет, до нормы не повышалось. Сложная штука, шок. Все его компоненты камера не может снять. Да мы и не знаем их значения. Гипоксия, наверное, главная, а это ведет к общему нарушению химизма тканей. А гипоксия снимается. Так что, может быть, и все остальное нормализуется. Правильно он делает, что ожидает. Вообще толковый, только не организован. Все куда-то спешит и в то же время опаздывает. Книги вовремя не возвращает, бреется плохо, галстук на бок, но это пустяки. Скучно сидеть и ждать, а уходить нельзя. Хочу посмотреть, какова собака. Обычно не вижу этих опытов. Делают днем, когда операции. Помощники к нему с холодком относятся. Почему бы? Вот, стучит. Надоело. Может быть, плохо чувствует себя? До сих пор никто не жаловался. Я приседания делал в камере, и то ничего. Только жарко. Коля... Начинает травить помалу. Открывает кран. Звук, как у паровоза. После каждой полатмосферы остановка. Есть правила декомпрессии. Правда, они для воздуха. В кислороде можно скорее, если что случится. Еще ждать 20 минут. Пойду все-таки взгляну, как операции кончились. Сашу нужно повидать обязательно. Придется идти к нему домой без приглашения. Ты доктор? Алла, я вернусь через 15 минут. Иду. Здорово это с камерой. Теперь бы построить настоящую. Нужно бумагу министру сочинить, просить деньги. а перед тем показать коллегам профессионалов.